со злобным смешком говорили потом во всем городе, что рассказ, может быть, не совсем был точен именно в том месте, где офицер отпустил от себя девицу, будто бы только с почтительным поклоном. Намекали, что тут нечто пропущено. Да если бы и не было пропущено, если бы и все правда была, говорили даже самые почтенные наши дамы, то и тогда еще неизвестно, очень ли благородно так поступить было девушке, даже хоть бы спасая отца. И неужели Катерина Ивановна с ее умом, с ее болезненную проницательностью не предчувствовала заранее, что так заговорят? Непременно предчувствовала. И вот решилась же сказать все. Разумеется, все эти грязненькие сомнения в правде рассказа начались лишь потом, а в первую минуту все и все были потрясены. Что же до членов суда, то Катерину Ивановну выслушали в благоговейном, так сказать, даже стыдливом молчании. Прокурор не позволил себе ни единого дальнейшего вопроса на эту тему. Фетюкович глубоко поклонился ей. О, он почти торжествовал. Многое было приобретено. Человек, отдающий в благородном порыве последние 5000, и потом тот же человек, убивающий отца ночью с целью ограбить его на 3000, это было нечто отчасти и несвязуемое. По крайней мере, хоть грабеж-то мог теперь устранить Фетюкович. Дело вдруг облилось каким-то новым светом. Что-то симпатичное пронеслось в пользу Мити. Он же... Про него рассказывали, что он раз или два во время показаний Екатерины Ивановны вскочил было с места, потом упал опять на скамью и закрыл обеими ладонями лицо. Но когда она кончила, он вдруг рыдающим голосом воскликнул, простирая к ней руки. «Катя, зачем меня погубила?» И громко зарыдал было на всю залу, впрочем, мигом сдержал себя и опять прокричал. «Теперь я приговорен!» А затем как бы закоченел на месте, стиснув зубы и сжав крестом на груди руки. Катерина Ивановна осталась в зале и села на указанный ей стул. Она была бледна и сидела, потупившись. Рассказывали бывшие близ нее, что она долго вся дрожала, как в лихорадке. К допросу явилась Грушенька. «Я подхожу близко к той катастрофе, которая, разразившись внезапно, действительно, может быть, погубила Митю. Ибо я уверен, да и все тоже, все юристы после так говорили, что не явись этого эпизода, преступнику, по крайней мере, дали бы снисхождение. Но об этом сейчас. Два слова лишь прежде о Грушеньке. Она явилась в залу тоже, вся одетая в черное, в своей прекрасной черной шали на плечах, плавно, своей неслышной походкой, с маленькой раскачкой, как ходят иногда полные женщины, приблизилась она к балюстраде, пристально смотря на председателя и ни разу не взглянув ни направо, ни налево. По-моему, она была очень хороша собой в эту минуту и вовсе не бледна, как уверяли потом дамы.